в единстве души и разума. С самого раннего возраста у меня начало проявляться какое-то непонятное сопротивление всему установленному и всем правилам. Особенно хорошо помню споры с преподавателями и родителями. За каждую попытку доказать, что они заблуждаются или могут ошибаться, я получал по зубам, и меня пытались опять поставить в строй. В 18 лет одного забросило в чужую страну, где я сейчас прохожу обучение по сей день. Тут я испытал и голод, и настоящие трудности, и бесконечное одиночество. Я начал замечать, что благодаря полному обеспечению государством своих граждан всеми благами, они невероятно скучные и в большинстве своем с недоразвитыми женоподобными характерами. Именно тут я начал раздвигать свою зону комфорта и борьбу со страхами и комплексами, неодобрением людей, страхом выглядеть дураком и тому подобное. Я занимался уличной магией, общался с людьми на улицах, кидал себя во всякие тупые ситуации, которые заставляли меня крутиться, ломая страхи и комплексы. И еще куча всяких вещей, которые для неподготовленных людей выглядят как признак повреждения головного мозга и не имеют никакого смысла. «Ты еще такой ребенок!» часто слышал от, как ни странно, своей сумасшедшей закомплексованной сокурсницы. И как следствие, я стал видеть вещи в ином свете. Мне стало понятно, что бесконечный круговой бег за одобрением других людей, за попами с экрана и стандартный путь офисного работника – не моя дорога. Как ни странно, за эти 3 года я страшно одичал, в прямом смысле слова. У меня все не так, как у людей. Я читаю старые книги, у меня нет девушки и всего один друг, хотя я достаточно общительный и постоянно думаю обо всем на свете. Я редко чувствую в людях желание мыслить по-иному и самим создавать свои правила игры, рвать к чертям оковы, которые ограничивают наш разум. Поэтому я чувствую себя иногда очень одиноко, хоть волком вой. Говорят, что люди притягиваются друг к другу по уровню развития, осознанности, интересам. Что ж, мне не повезло в таком случае. Я просто заблудился, и все вокруг как будто бы всем видом показывают, что нужно бросать к чертям свою мечту и работать. Все как будто дико орут мне прямо в ухо. «Остановись, дурак, иначе ты разобьешься в дребезги и сдохнешь в одиночестве. Мне не нужна ни машина, ни дом. Я просто хочу иметь возможность бросить все, купить билет и уехать в другую страну. И жить там столько, сколько захочу. Уехать в какую-нибудь глухомань и учиться у духовно развитых людей. Я все равно умру рано или поздно, и все пути ведут в никуда, все ценности превращаются в ничто. Я просто хочу увидеть этот мир, почувствовать его, пока у меня еще есть время». Вы правильно рассуждаете. Вам нужно слушать себя и двигаться своим путем, только с оговоркой, не очертя голову, не бросаясь в омут и не сжигая мосты, а прагматично. Лучше сдавать себя в аренду, работая до поры до времени на чужую мечту, чем все бросить и ринуться неизвестно куда и на какие средства. В этом смысле должно быть единство души и разума, чтобы выбранный путь был не только желанным, но и реальным. Я уволился с преуспевающей компании, где занимал хорошую должность и получал высокую зарплату. Ушел по той причине, что мне не нравилась работа. 7 месяцев я был безработным, занимался домашними делами, много читал, пытался найти для себя какое-то направление, но все безуспешно. В итоге начал работать снова, но продержался только 3 месяца и снова уволился. Не могу работать на кого-то, или работа не для меня. Моя цель – самостоятельный рост. Я всегда хотел иметь свой собственный бизнес. К сожалению, не могу понять, с чем он должен быть связан. Не знаю, возможно, я слишком много думаю об этом, создавая тем самым избыточный потенциал. Или дело в другом. Часто работаю с целевым слайдом. Вижу себя в своем кабинете, вижу свой персонал. Более того, для каждого сотрудника у меня есть имя, я даже представляю их образ. Вижу мебель в офисе, планировку, провожу совещания, обсуждаю проблемы и так далее. То есть живу желаемой жизнью с закрытыми глазами. Но ситуация не меняется. Уходить с работы, не зная куда, нецелесообразно. Для поиска цели требуется душевное спокойствие и опора. Слайд, что вы сидите в офисе, если в нем отсутствует предмет бизнеса, слишком расплывчат. Сначала необходимо определиться с целью, чем хотите заниматься. Для этого надо расширить свой кругозор, пойти туда, где не бывали, посмотреть то, чего не видали. А вот конкретизировать имена и образы сотрудников этого как раз делать нельзя. Тем самым вы создаете жесткие рамки, которые внешнее намерение будет не в состоянии выполнить. У меня есть цель дойти до уровня, когда буду получать хорошие для меня деньги. Я в компании 1.5 месяца, а записи в 2 блокнота веду всего 3 недели. У меня нет никакого результата, но я не сдаюсь. И вдруг у меня возникает сомнение, может, я неправильно выбрал цель? Не знаю, зачем это пишу, наверное, хочу подтверждение, что не напрасно все делаю, что все работает, и я когда-нибудь получу свое. Все работает. Проверено. Только наберитесь терпения. Не все сразу.